и этим создается преимущественное направление приема сигнала. Сейчас линтер сориентировал так, что пол лежит в плоскости эклиптики. И если ты будешь медленно поворачиваться, то в каком-то положении ты сможешь услышать слабый, но такой привычный для себя шум. Так шумит живая планета. Попробуй определить направление на нее. Дани стал искать Ирец. И через 5 минут сказал, что услышал легкий шум. «Замри», — сказал Наах, вытаскивая из кармана припасенные заранее инструменты. «Линейку, угломер, магнит на ниточке и кусочек мела». Он нарисовал на полу проекцию рук Дани и линию, направленную на курсовой экран. «Все, теперь можно сесть в кресло». Наах измерил угол между линиями. «123 градуса», — сказал он, садясь в кресло капитана. «Теперь развернем корабль на этот угол. Сделано. И включим вид с курсовой камеры». «Это поразительно! Вот это точность!» В центре экрана на отметке плюс 1 градус сиял Шемеш. «Поскольку мы летели точно от Шемеша, Ирец находится в соединении с ним. Дани, поздравляю! Выучишься на навигатор, и тогда можешь считать место на исследовательском корабле своим. Потрясающий результат!» Эстер определил направление на Ирец с точностью в 3 градуса. Наах был в восторге. Он совершенно забыл о том, что потратил на угловые маневры изрядную часть энергии, запасенной в силовых конденсаторах корабля. Его потянул на фантазии, и он, съехав вниз и сладко развалившись в кресле капитана, предался рассуждениям о будущих поисковых полетах вдоль коротационного кольца галактики. Вдруг погас свет и включилось аварийное освещение. Зазвучал сигнал тревоги. Все вперились в главный курсовой экран. Дани заметил, что картина звездного неба изменилась. На экране в строке сообщений мигала надпись «Столкновение с неизвестным телом, аварийное перемещение, критическая ситуация, недостаточно энергии для защиты корабля». «Это все-таки произошло! Проклятие!» — выругался Наах. Рука его потянулась к стартовой кнопке синхротронов. «Надо срочно вводить синхротроны. Надеюсь, все получится». Наах нажал на стартовую кнопку, но, увы, ничего не произошло. Индикаторы параметров синхротронной энергосистемы остались на нулевых значениях. На экране добавилась надпись «Недостаточно энергии для запуска синхротронов. Используйте аварийный генератор». Наах выдвинул клавиатуру и набрал команду «Запустить аварийный генератор». Вычислитель выдал «Неизвестная команда. Используйте справочник команд». У Наха в груди похолодело. Он понял, что натворил. Понял, что после экспериментов с ориентированием надо было в срочном порядке запускать синхротроны. А он этого не сделал. Наах вызвал справочник команд, но там ничего об аварийном генераторе не упоминалось. Наах вызвал справочник капитана. Вычислитель сообщил, что возможно сделать запись в бортовом журнале о вероятном несоответствии капитана и пригрозил квалификационной комиссии, и после ответа Нааха «Да, на все согласен» на запрос об аварийном генераторе выдал ценнейшую инструкцию. «Поручите запуск аварийного генератора вахтенному энергетику. Не покидайте рубку управления, контролируйте ситуацию на корабле». Дани разбирал смех, и он едва сдерживал себя, чтобы не прыснуть. Эстер ко всему относилась гораздо серьезнее брата. Она положила руку на руку Нааха и сосредоточилась. «Учитель, аварийный генератор находится где-то на нижней палубе, и его надо запускать вручную. Вам туда идти нельзя. Пошлите, Дани. Он справится». «Это расчет моей судьбы, Эсти?» «Да, вам туда нельзя, поверьте». «Я не могу послать стажера на рискованное дело. Это не обсуждается. Но прежде чем идти, я должен что-нибудь узнать об этом генераторе. Где он расположен и как с ним обращаться?» Придется вызвать на связь короля Шлома. «Пожалуйста, соблюдайте тишину, подключайтесь к моему мозгу и внимательно слушайте». Наах сосредоточился. Король ответил не сразу, но все же ответил. «Наах, что случилось? Почему экстренный вызов?» «Произошло столкновение с метеоритом при выключенных синхротронах. И теперь не хватает энергии, чтобы их запустить. Нужны сведения по аварийному генератору, причем срочно. Корабль остался без защиты. Сейчас найду кого-нибудь из космопорт. Не прерывай ментальный контакт, и ты все услышишь сам». Шлома вызвал по сетевой видеосвязи космопорт. «Дежурный диспетчер космопорта на связи», — говорит телепат третьего уровня Шлома Бен Давид. «Со мной в контакте Нах Бен Дан, и ему срочно нужна техническая консультация по энергетике Линтера. Сейчас переключу на специалиста, Ваше Величество. Шашана Бадгат, специалист Центра обучения космонавтов. Не хватает энергии для запуска синхротронов. Что делать? Необходимо запустить аварийный генератор. Он расположен на нижней палубе, рядом с инжектором синхротронов. Вот, посмотрите на план». На экране Шлома появился план нижней палубы. Генератор можно запустить даже тогда, когда ничто не работает и не осталось никакой энергии. Смотрите следующую картинку. Слева вы видите два газовых редуктора давления и два манометра. Введите редуктор водорода и установите давление 20 атмосфер. Затем, нажимая на педаль внизу, раскрутите первичный генератор возбуждения обмоток и зажигания. Смотрите на измеритель напряжения. Когда напряжение достигнет 24 йен, включите тумблер зажигания. Затем введите кислородный редуктор и установите давление 10 атмосфер. Вы услышите, как заработает газовая турбина, и увидите, как появится сетевое напряжение в энергосистеме Линтера. Через 15 минут конденсаторы накопят достаточно энергии для запуска синхротронов. После успешного запуска основной энергосистемы нужно вывести газовые редукторы. Сначала кислородный, затем водородный. Благодарю, госпожа Шашана. Возможно, что мы с Наахом потревожим вас еще раз, если возникнут какие-то проблемы. До связи. До связи, Ваше Величество. Информация принята. Благодарю за помощь, дорогой Шлома, сказал Ноах. Пойду пробовать. До связи. До связи, друг мой, если что, вызывай без церемоний. Все слышали и все запомнили, я надеюсь, сказал Ноах. Учитель, разрешите, я пойду, попросил Дани. У нас в мастерской есть газовый редуктор на кислородном баллоне, и через него подается газ в масляную фефочку для сварки, так что я умею с таким редуктором обращаться. Нет, Дани, извини, но это невозможно. Оставайся здесь за навигатора. Эсти остается за капитана, а я попробую быть энергетиком. Учитель, выключите хотя бы нагрузочный костюм, отчаялась сестер. Я лучше себя чувствую, когда под ногами опора. Летая как мячик, я, пожалуй, лоб разобью. Нах вышел из рубки и пошел по кольцевому коридору налево. Дойдя до радиального коридора, свернул в него. Спуск на нижнюю палубу находился около центральной опоры. Освещение было тусклым. Нах спустился вниз. Полумрак царил и здесь. Он помнил, где должен быть инжектор синхротронов, и направился прямо туда. Пройдя несколько шагов, Нах наступил на цилиндрический индивидуальный дозиметр, потерянный кем-то из энергетиков. Нога поехала, и Нах грянулся о пол. Нагрузочное магнитное поле Линтера в взаимодействии с электромагнитной курткой исправно заменило собой гравитацию. Свет померк в его глазах. Ничего не успев понять, Нах потерял сознание. «Я больше не чувствую его мыслей, Эсти. С Нахом что-то случилось. Наверное, он все-таки убился. Проклятие! Почему меня никто не воспринимает всерьез? Какой толк от моей интуиции, если я все равно не могу ничего изменить? Пойдем найдем его. Надеюсь, он хоть жив остался». Брат с сестрой спустились вниз.